Стрижка овец подходила к концу, и торговцы уже заранее подсчитывали доходы от настрига. Скромные паломники, которые отправятся в путь пешком, не увязнут в грязи и не изябнут, ночуя под открытым небом. Вмешательство святой Уинифред? Катфаэль всегда верил. Стоит лишь валлийской деве улыбнуться, солнце засияет в округе. С двух полей, спускавшихся по плавному склону от садовой изгороди к Меолу, уже успели собрать горох. Дни стояли солнечные, жаркие, и стручки поспевали очень быстро. Брат Винфрид, здоровый детина с младенчески голубыми глазами, деловито окапывал корни, внося в почву удобрения. Охапки срезанных серпом стеблей подсыхали на краю поля, чтобы потом пойти на подстилки и корм скоту. Руки, орудовавшие лопатой, были огромные и смуглые и казались неуклюжими. Однако с тонкой стеклянной посудой Катфаэля и хрупкими высушенными травами они обращались не менее ловко, чем с мотыгой или лопатой. В травяном саду теплый воздух был напоен вязкими пряными запахами. Теплая погода благотворно влияла и на сорняки, выросшие на грядках вместе с травами. И потому во владениях Катфаэля работа в это время года была с избытком. Подоткнув подол ряса, Катфаэль опустился на колени и оперся руками о теплую землю. Пьянящие испарения колыхались и трепетали, как невидимые крыла, и солнце ласково грело спину. Около 2 часов протекло в счастливой истоме. Катфаэль неспешно, с наслаждением, прикасался к листьям, корням, почве. Хью Берингер застал его за прополкой. Катфаэль, заслышав легкие пружинистые шаги по гравию, разогнул спину. Хью Берингер улыбнулся, увидев друга, стоящим на коленях. «Не обо мне ли ты молишься?» «Как всегда, о тебе», — серьезно ответил Катфаэль. «В случаях с закоренелыми грешниками приходится попотеть». Он отряхнул ладони от теплой влажной земли, прилипшей к ним, и протянул руку Хью, дабы тот помог ему подняться. Молодой шериф, хрупкий на вид, с тонкими запястьями, был, к удивлению всех, кто его знал, физически силен. За 5 лет знакомства Катфаэль успел сблизиться с Хью теснее, чем с иными братьями в монастыре за 23 года. «А ты что здесь делаешь?» — без обиняков спросил Катфаэль. «Я-то думал, ты все еще на севере графства убираешь сено в своем имении». «Я только вчера приехал. Сено убрано, стрижка овец закончена, и я привез Эллен и Жиль обратно в город. А сегодня утром мне пришлось засвидетельствовать почтение одному важному господину, что гостит здесь у вас в монастыре, хотя это ему не слишком по душе. Не охромей его лошадь, он бы сейчас был на пути в Честер. Катфаэль, не найдется ли у тебя капли влаги для жаждущего? У меня что-то пересохло в глотке, когда я слушал его разглагольствование», — рассеянно добавил Хью. В своем сарайчике Катфаэль держал про запас вино. Оно было молодым, но уже годилось для питья. Катфаэль вынес полный кувшин, и друзья сели на скамью у северной стены сада, чтобы погреться на солнышке. «Я видел его коня», — сказал Катфаэль. «Надо выждать несколько дней, чтобы хромота прошла совсем, ведь до Честера путь не близкий. Хозяина коня я видел тоже. Аббат наш немедля поспешил выйти к нему навстречу. Похоже, гость приехал неожиданно. Ему хочется поскорее попасть в Честер, но если для него не найдется подходящего коня, придется потерпеть, пока заживет нога у Воронова. А терпения-то ему как раз и не достает». «Нет, он уже смирился», — заметил Хью. «Радульфусу предстоит печься о нем с неделю, а то и больше. Ранульфа в Честере он сейчас не застанет. Так стоит ли спешить? Ведь граф выехал на валлийскую границу, чтобы дать отпор Овейну. Принц доставляет слишком уж много хлопот». «Кто же он такой, этот клирик, едущий в Честер?» — с живым любопытством спросил Катфаэль. «И что ему от тебя было нужно?» «Ваш раздосадованный гость никому не давал покоя, пока не узнал от меня, что граф поскакал к границам, и потому торопиться не стоит. Подумать только, послать за шерифом. Впрочем, дело тут не в жажде почестей. Он расспросил меня, где сейчас, по моим сведениям, находится и что затевает Увейн Гуинецкий. Но более всего вашему гостю хотелось узнать, представляет ли Валиец серьезную угрозу для Ранульфа. Будет ли Ранульф рад помощи в борьбе с ним и чем отплатит за эту помощь? Все это в интересах короля, заключил Катфаэль после минутного раздумья. Наш гость – один из приближенных епископа Генри? Ни в коем случае. На сей раз Стефан не стал прибегать к услугам своего брата-епископа, но обратился к архиепископу. Генри занят сейчас другими поручениями. Ваш гость – некий Герберт, каноник-августинец из Кентербери. Влиятельное лицо среди приближенных епископа Теобальда. Ему поручили разузнать, не согласится ли граф Ранульф на предложение мира и доброй воли. И хотя лояльность графа Честерского по отношению к Стефану весьма ненадежна, король предполагает снискать ее на взаимовыгодных условиях. Ты обеспечишь мне поддержку на севере, а я помогу тебе одолеть Авейна Гуинецкого с его валийцами. Вместе лучше, чем порознь. Катфаэль удивленно приподнял кустистые брови. «Да, но ведь Ранульф все еще удерживает Линкольнский замок, принадлежащий Стефану. А другие королевские земли, незаконно им захваченные? Неужто Стефан не понимает сомнительности таковой дружбы?» «Стефан ничего не забывает, но он готов притвориться, дабы успокоить Ранульфа хоть на несколько месяцев. Ранульф не единственный строптивый союзник», — продолжал Хью. Но король предпочитает разбираться с графствами по очереди. Эссекс несравненно опаснее Честера. Ранульф еще получит по заслугам. Но королю, пока он не расправился с Эссексом, не до захваченных замков. И временно Стефан готов расценивать графа Честерского как союзника. «Да, это похоже на короля», — мягко заметил Катфаэль. «Вот-вот. Помню Стефана на рождественском пиршестве». Он держал себя так, что трудно было угадать, кто из пирующих король. Стефан прост со всеми, но кротким его не назовешь. А граф Эссекский, по слухам, опять был на стороне королевы, когда она стояла с войсками в Оксфорде. Но едва началась осада, граф опять переметнулся. Он никак не решит окончательно, к кому же примкнуть. Но час расплаты недалек, считай, веревка у непокорного графа уже на шее. А Ранульфа король надеется умиротворить, пока не покончено с Эссексом. Катфаэль в задумчивости потер загорелый нос. По мнению епископа Генри, наверное, король именно так и рассуждает. Возможно. И не напрасно король взял посла из приближенных архиепископа Кентерберийского. Никто не заподозрит, что за архиепископом Теобальдом стоит сам король. Любому придворному, будь он из свиты Стефана или Матильды, известно, что вышеназванные святые отцы не слишком друг друга жалуют. Так оно и было. Катфаэль знал, что размолвка их длилась вот уже 5 лет.